На Виа Аппиа мы видели часовню, по преданию построенную на том месте, где апостолу Петру, покидавшему Рим, явился Христос Спаситель и спросил его: «Кво вадис? Каму грядеши?» То есть «Куда идешь?» Это и послужило Сенкевичу темой для его романа. В часовне нам показали на каменном полу глубокий след ступни, оставленный Спасителем, когда он остановился, чтобы вопросить апостола Петра. Моя Сима, по уши влюбленная в Петрония, все добивалась, чтобы ей показали статую Петрония в музеях, убежденная, что это историческое лицо, на самом деле существовавшее, и была крайне разочарована, когда гид ей объяснил, что тот образ Петрония, который был создан Сенкевичем как тип римлянина эпохи Нерона, не отразился в скульптуре, и что в музеях его статуи не существует. Сима помириться на этом не хотела и была уверена, что среди статуй той эпохи можно найти подходящую по типу, с той же прической и тогой. Проходя по музеям, она постоянно указывала на какую-нибудь статую и говорила, что это, наверное, похоже на Петрония. По вечерам у себя в гостинице мы все, под впечатлением римской старины, забавлялись тем, что переодевались римлянами. Тут, конечно, был Нерон и кумир Симы Петроний. Мы от души забавлялись и веселились, устраивая такие импровизированные маскарады. Однажды в каком-то музее мы застали маляров, работавших на высокой лестнице, почти что под самым потолком. Один из них распевал во всю глотку именно тот самый романс, который мы слышали в Венеции и который нам так понравился. Но как Сима не старалась добиться от него, как называется романс, ничего не вышло. Он не мог понять, что она ему говорила, и продолжал петь и красить. Мы ушли, не добившись толку. На обратном пути из Рима мы решили посетить Ассизи, Перуджу, Флоренцию, Пизу и Геную. Ассизи и Перуджа расположены почти рядом. Надо было проехать прямо в Перуджу, где были хорошие гостиницы, а оттуда уже съездить в Ассизи. По какому-то недоразумению, вероятно, по ошибке нашей римской гостиницы, нам указали слезть в Ассизи, где для нас были заказаны комнаты и экипажи. Мы выехали из Рима с вечерним поездом и прибыли на станцию Ассизи в полной темноте. Сперва мы думали, что это полустанок какой-нибудь, а вовсе не Ассизи. Наш вагон был в хвосте поезда, и станции не было видно, лишь мерцали какие-то далекие фонарики. Сима обрадовалась, когда заметила свет, так как одно время мы думали, что поезд остановился в поле, и крикнула кондуктору «Люмина!». Она хотела сказать, что виден свет, на что кондуктор ответил «Петроль». И Сима вообразила, что он сказал «Петроний». Кондуктор хотел, вероятно, сказать, что станция освещена керосином. На вокзале нас ждало два экипажа для нас и для вещей с моим человеком. Мы думали, что станция в самом городе, и мы поедем по освещенным улицам, но не тут-то было. Кругом вокзала была полная темнота, мы двинулись в путь по пустынному шоссе, не только никакого города не было видно, но даже ни одной постройки по сторонам. Мы не видали, куда мы ехали, и нам всем стало просто жутко. А Сима все время пугала, что на нас, наверное, нападут бандиты. Как вдруг из темноты действительно показались какие-то всадники в длинных плащах с ружьями через плечо. Они остановили наши экипажи и подъехали ближе. «Ну вот», — подумали мы, — «и конец нам настал. Ограбят начисто». Но когда всадники подъехали совсем близко, мы к нашей радости увидели, что это были конные карабинеры, высланные из Ассизи нам навстречу, чтобы провожать до города и охранять нас. Дело было в том, что в Риме за Андреем постоянно следил агент полиции, очень секретно, и делал вид, что он просто для собственного удовольствия шляется по городу. Но на вокзале, перед самым отходом поезда, он подошел к Андрею, отрекомендовался как агент полиции и пожелал счастливого пути. Конечно, он знал, куда мы ехали, и предупредил местных карабинеров, чтобы нас встретили и проводили до города по пустынному шоссе. Проехав с полпути, мы, наконец, завидели вдали огоньки города, куда благополучно и прибыли, пережив немало волнений. Но тут нас ожидало страшное разочарование. Гостиница оказалась ужасной, маленькой и грязной до того, что кровати были посланы грязным бельем с клопами, которые мирно разгуливали повсюду. Усталые, разочарованные и обозленные тем, что попали буквально в клоповник, мы разослали свои пледы и, не раздеваясь, кое-как проспали до утра.